А что именно, а хрен его знает. Золотые украшения, шкатулки какие, сундучки. И деньги, если отыщет. Если наткнется на непонятное, пусть сам изымает либо меня зовет. Ухтомский отправился в участок, а я зашел в окружной суд. Пристроил сундук и оба чемодана в своем кабинете. Теперь, вместе с кистенем, вещдоков для суда предостаточно. Теперь можно и на обед сходить. На своей квартире я застал господина Литтенбранта, сидевшего в столовой. Между прочим, столовой, за пользование которой я плачу деньги Наталье. Ну да ладно, не на кухне же гостю сидеть. Петр Генрихович, он почти жених хозяйки. Пока умывался, успел быстренько чмокнуть Наталью в щечку. Сказал шепотом: «Вот, вы расстраивались. Не письмо прислал, сам прибыл». Наталья Никифоровна, занятая делом, таким же шепотом отозвалась. Сказал, что сам будет и зайцев свежевать, и уток щипать. «Идите, Иван Александрович, развлекайте гостя. Сейчас на стол накрою. Собственно-то говоря, это не мой гость, а ее, но придется. Кстати, а почему Петр Генрихович второй день болтается в Череповце, если ему положено находиться на рабочем месте? И куда смотрит начальство? Хм, Иван Александрович, замолвите за меня словечко», — попросил аглицкий джентльмен. «А что такое? Наталья Никифоровна не желает прямо сейчас отправляться ко мне, в Неласское. Зачем ей мотаться в Устюжну? Ладно бы в сам город, но еще и в уезд, это же месяц, не меньше. Кажется, собирается родню навестить», — осторожно сказал я. «О перипетиях в отношениях между Натальей и Литтенбрантом мне не положено знать. Только детали, которые хозяйка поведает своему жильцу, не более». «Разве Наталья Никифоровна вам ничего не рассказывала?» — удивился Литтенбрант. «Только в общих чертах», — сказал я. «Наталья Никифоровна, женщина неболтливая. Вот, это мне в ней и нравится», — с удовлетворением сказал мой коллега. Между тем, хозяйка принялась расставлять на столе миски со щами, принесла хлеб, кивнула, давая понять, что теперь можно помолиться перед едой. В молчании съели первое, потом Наталья принесла котлеты с гарниром из овощей. Старательно разделывая котлету, Литтенбрант сказал: «Я считаю, что Наталье Никифоровне незачем с кем-то советоваться, что-то обсуждать. Ей нужно приехать, осмотреть мой дом. Если что-то не понравится, готов сделать необходимые изменения, произвести ремонт. Да что там, я готов выстроить для нее новый дом. Сколько можно тянуть?» Хозяйка посмотрела на своего будущего жениха с неудовольствием, а я предположил: «Наверное, для Натальи Никифоровны это просто повод навестить родственников». «Совершенно верно», — кивнула хозяйка. «Сестер с родителями не видела года три, если не четыре. То дела какие-то не дают возможности съездить, то денег нет». «Да», — удивился Петр Генрихович. Пожав плечами, сказал: «Почему-то об этом я не подумал. Наверное, потому что сам давненько не видел своей родни, но и надобности в этом не испытываю. А я соскучилась», — покачала головой хозяйка. «Конечно, конечно», — закивал Литтенбрант. «А кто вам мешает вначале заехать ко мне, а уже потом отправиться к родственникам в статусе моей невесты?» Наталья Никифоровна задумалась. «Ишь, думать она будет. Соглашаться надо. Но если согласиться, то как же я? Кстати, не хотите мне немного помочь?» — спросил я у Литтенбранта. «Сейчас дело свалилось. Очень сложное, ничего не успеваю. В тюрьме у меня сидят человек пять. Их нужно допросить. Уверен, что председатель суда возражать не станет. Думаю, наградные за это дадут неплохие. Поговорить с Николаем Викентьевичем?» Господин Литтенбрант поскушнел. «Я бы с огромным удовольствием вам помог, даже без всяких наградных», — сказал он. «Но вот, беда, мне сегодня придется уезжать. У нас там спокойно, не чета городу, но все может быть». Я подавил улыбку. «Ишь, жениться человек хочет, а трудиться не очень». Но дальше мой сельский коллега продолжил: «Еще опасаюсь, что без меня мужички бревна и тес растащит. Вы уже к ремонту готовитесь?» Улыбнулся я. «Молодец джентльмен, заранее готовится к будущей семейной жизни». «Нет, это для меня, для школы». «Для школы?» — переспросил я. «Петр Генрихович является строителем земской школы», — ответила вместо гостя моя хозяйка, кажется, с некой гордостью за избранника. «Так вы еще и школы строите? С трудом себе представляю аглицкого джентльмена с топором, с охотничьим ружьем, или с рожком, представляю, а с плотницким инструментом нет». «Не сам, разумеется», — засмеялся Петр Генрихович. «Строят плотники, печи кладут печники. А вы каким боком к этому отношение имеете?» «Не понял я». В прошлом году Череповецкое земство решило организовать в нашей волости школу, принялся объяснять Литтенбрандт. Мужики сход созвали, договорились, что школа детишкам нужна. Некоторые горлопаны, правда, поорали, мол, жили без грамоты, как деды-прадеды, чего дурака валять, циферки с буковками, баловство одно, для бар. Но все-таки, умных людей куда больше, чем дураков. Время иное, понимать стали, что без грамоты жить нельзя. Даже девчонки стали в школу ходить. Написали мои земляки приговор, школе быть, в губернское земство послали, чтобы то денег выделило, 500 рублей безвозвратного пособия, еще 500 беспроцентной ссуды на 10 лет. Ссуда, под поручительство уездного земства, на 10 лет. Еще обещали, что ремонт за свой счет делать будут, и сторожа содержать. А меня попросили строителем стать. Я, не крестьянин, но на крестьянке женат был, на все сходы прихожу из любопытства. Тут сдуру и согласился. То есть вы вроде организатор работ, уточнил я. Именно так, думал, чего бы не взяться. И началось. Приговор вначале уездное земство рассматривало, потом губернское. Тягомотина целый год длилась. Были бы у меня лишние деньги, поставил бы школу за собственный счет, так быстрее. А сколько бумаг исписали, сколько согласований. Проект пришлось составлять, хотя все земские школы по одному проекту делают. И мужики хороши. Отдали под здание землю, но там сначала пеньки пришлось корчевать, кусты вырубать, все выравнивать, а это лишние траты. Теперь вот, деньги выделили, бревна купили, тес, кирпич для печей. Первый этаж поставили, где классы, теперь второй, где учителя жить станут, до ума доводит. Никак не думал, что столько проблем возникнет. На кирпич казенных денег не хватило, пришлось на собственные покупать, а тут, белила олифа. Да, еще рамы оконные и стекло. Позже прикинул, чтобы двухэтажное здание школы поставить, 1500 рублей нужно, не 1000. Где недостающие деньги брать? Я из своего кармана доплачиваю, по всей волости с протянутой рукой езжу, деньги прошу. Ладно, кое-кто с пониманием отнесся, тут 20 рублей дали, там 50. Помещица Клеопина целых 100 отвалила, но потребовала, чтобы ученики ее в молитвах поминали. Пообещал, что помянут. Все закупили, пора к строительству приступать. Плотника нанял, в первый же день напился. И все воруют, и бревна, и кирпичи. Ведь не пройти мимо, если плохо лежит. Не так давно поймал одного, тес тащил. Говорю, не стыдно, тебе, твой же сын здесь станет учиться, а он, я за эту школу не голосовал, баловство одно, а тес тащу, так не я один. Все тащат, а я чем хуже? Ладно, говорю, раз ты так, то и сына не вздумай в школу посылать, не прием. А он, а чем это мой сынок иных хуже? Мало ли, что батька творит, дети за отцов не отвечают. Я разозлился, взял нашего урядника, по дворам прошелся и заставил все уворованное обратно нести. Вернули? Полюбопытствовал я. Покричали, конечно, поматерились, но куда они денутся? Как все обратно вернули, оказалось, что даже с лихвой. Что-то не с нашей стройки украдено было, но я разбираться не стал. Бревна лежат, кирпич, покажи купчую, нет, тащи ко мне, к школе. Петр Генрихович вырос в моих глазах. Я-то считал его легкомысленным человеком, отдающим все свободное время охоте, а он, оказывается, школы строит. А то, что вытрясу воришек излишки, это он правильно. С уважением покачав головой, спросил, школу построите, учителей придется искать, учителя есть, чего их искать, денег на них нет, усмехнулся Литтенбрандт с грустью. Земство обещает 500 рублей в год, жалование учителю 300 рублей, батюшке, что закон Божий станет вести, 50, а еще на дрова нужно, на учебные пособия, и кто полы станет мыть, надо еще учесть, детки стекла могут разбить, какой-никакой запас следует иметь. Пока только арифметику с русским языком станем преподавать, потом историю с географией, закон Божий, само собой, авось со временем станет получше. С трудом совершив в уме подсчет учительской зарплаты, спросил, учитель, значит, станет получать 25 рублей в месяц, но он еще и квартиру получит, и дрова за счет земства, уточнил Литтенбрандт, на втором этаже 4 комнаты, даже семейным можно приезжать, но это, вздохнул сельский следователь, если нам еще денег дадут, хотя бы 1000, слушал бы и слушал. Интересные вещи узнаешь, пообщавшись с живым свидетелем. Но мне пора. Раскланившись, пошел трудиться. первым делом заглянул в полицейский участок. Негоже, чтобы подростки долго сидели в камере. Анатолий Никитин, как звали мальчишку на побегушках, ничего дельного рассказать не смог. При гостинице он недавно, только с мая, а до него там Филька Петухов работал, который нынче в Санкт-Петербург уехал на заработки, вместе с отцом. Неплохо бы с этим Филькой поговорить, но как, если они мещане, то паспорт выдается на 5 лет, ищи свищи. Мальчишку на побегушках куда только не посылали, и в лавку за товаром, и к сапожнику, и даже туда, куда несовершеннолетних отправлять рано. Парень вывалил мне адреса и имена череповецких проституток. К чему оно мне? Пользоваться услугами девушек по вызову вряд ли стану, слишком труслив, спида еще нет, но сифилиса и гонореи, сколько угодно. Удивился, что жриц любви в нашем городе 10 штук, откуда столько? Еще узнал, что жена титулярного советника Карандышева несколько раз приходила в номер, что снимал на чужое имя окружной прокурор, милейший Эмиль Эмильевич Кнесниц. Сведения, конечно, забавные, но ненужные. Стало быть, мальчишку можно и отпускать, но нет, еще кое-что выясню. Зевнув, полюбопытствовал. А про Анастасию Тихоновну что можешь сказать? Видя, что Анатолий колеблется, подбодрил. Не бойся, рассказывай. Хозяйка в тюрьме нынче, выйдет не скоро. Анатолий посмотрел по сторонам, словно проверял, не слышит ли хозяйка, и шепотом заговорил. Настасья Тихоновна с питерским купцом уединялась. Глава 21. Урок латыни. Имею я право на личную жизнь? Хозяйка болтает с будущим женихом, потому что Литтенбрандт никуда не уехал, оставшись у нас ужинать. Видимо, забыл, что бревна и тес пребывают в опасности. Ишь, сидит тут, перед моей хозяйкой хвост пушит, вместо того, чтобы стеречь народное добро. Съездить, что ли, самому в Неласское, украсть пару кубов бревен, перевести в Череповец. И пусть Литтенбрандт мучается. А, ну да, сам замучаюсь на телегах бревна вести. Придется отказаться. Хозяйка-то ладно, что с женщины взять? Еще и Тишка, предатель этакий, забрался на костлявые колени Петра Генриховича, свернулся в клубочек и дрыхнет, словно под боком любимой мамы. Короче, пошли все нафиг, решайте свои сердечные дела без меня, а я отправился в гости в дом Десятовых. У меня, между прочим, тоже сердечные дела есть. Перед тем, как пойти нафиг, решил пожертвовать Литтенбрандту, не ему лично, в школе, малую толику денег, рублей 20. Проникся я его рассказом. Еще, вполне возможно, хотел немножко повыпендриваться перед Натальей Никифоровной. Вон, как она слушала рассуждения сельского джентльмена о его мытарствах на ниве общественного просвещения. Аж рот открыла от восхищения. К тому же, могу себе позволить. Казначей, к которому собирался забежать, а из-за отсутствия времени так и не собрался, сам ко мне заявился, чтобы познакомить меня с моим будущим жалованием. Теперь, в связи с новой должностью и чином, оклад будет составлять не 50 рублей, а 60. Квартирные увеличены в 2 раза, разъездные – в 4. Итого, на круг выйдет 100 рублей, неплохие деньги для молодого чиновника. С разъездными понятно. Важнякам, в случае необходимости, придется ездить не только по своему уезду, а по всей территории, что относится к ведению окружного суда. Непонятно, почему увеличились квартирные. Предполагается, что титулярные советники, следователи по особо важным делам, занимают в 2 раза больше места, нежели чиновники младших рангов. Петр Генрихович, когда я вручал ему 3 бумажных червонца, ладно, чего с 20-ю-то мелочиться, отказываться не стал, напротив, очень обрадовался. Иван Александрович, дорогой ты мой человек, заявил Литтенбрандт, принимаясь меня обнимать. Да я на ваши деньги стекла куплю, ящика 2, а еще видел в магазине Шулитиковых глобус. Еще летом хотел купить, но уж слишком он дорогой. 10 рублей. Не стал спрашивать, зачем школе, где нет уроков географии, модель земного шара. Есть в этом и свой плюс. Нет географа, глобус никто не пропьет. Я завтра же сообщу в земство, чтобы оно вписало вашу фамилию в список благотворителей, потом ее в газете пропечатают, в земском вестнике по Новгородской губернии. Нет, только не это, испугался я. Не нужно никакого официоза, тем более, никаких газет. Считайте, что получили деньги от анонимного жертвователя. Почему? Удивился Петр Генрихович. Обычно, земство даже за 5 рублей благодарит. Людям приятно, бумага стерпит. А если сумма в 100 рублей набегает, а то и больше, земство официальную благодарность выносит. Ее даже в формуляр вписывают, как награду. Вон, мне уже вписали. У меня в формуляре все награды, сербские медали, да благодарность земства. И вам она лишней не будет. Петр Генрихович, сам-то подумай, зачем Ивану Александровичу благодарность в газете? Пришла мне на помощь хозяйка, земцы и все прочие. Кто станет читать, что скажут? А что скажут? Недоумевал мой коллега. Скажут, молодец, денег не жаль, на благое дело. Еще скажут, дескать, Чернавский-младший, сынок вице-губернатора, пыль всем в глаза пускает. У самого денег куры не клюют, с жиру бесится, а он какие-то 30 рублей дает, словно подачку нищему. Кажется, до Литтенбранта дошло. Понял, Иван Александрович, обнародовать ничего не стану, кивнул он. Потом усмехнулся. Забыл ведь, что вы сын вице-губернатора. Я ведь, когда узнал, что у нас в следователях сынок самого вице-губернатора будет служить, думал, придет такой фря, нос кверху, вместо ладони людям два пальчика подает. Решил с вами познакомиться, посмотреть, а вы, как оказались, вполне нормальный человек, где-то даже и неплохой. Конечно, неплохой. Кто бы тебя, джентльмен из сельской глубинки, с такой женщиной, как Наталья познакомил, ведь, ей-ей, если бы я не влюбился в почти копию моей тамошней Ленки, сам бы женился, не посмотрев ни на возраст, ни на прочее. Все, господа, 7 часов убегаю, сообщил я. Иван Александрович, огромный привет Леночке и госпоже Десятовой, и чтобы не позже 10 часов вернулся, иначе дверь запру, пригрозила хозяйка. Ничего себе заявочки, у меня что? Комендантский час, или Наталья Литтенбранта предупреждает, мы с Леночкой договорились считать друг друга женихом и невестой. Подумаешь, официального прошения руки и сердца у родителей еще не было, но нам хотелось как-то определить свои статусы. Может, разрешат побыть наедине, официально мне дозволялось посещать дом будущей невесты в среду и воскресенье. Мол, пока не жених, незачем приходить каждый день. Милейшая тетушка, заподозрив, что мы пытаемся уединиться не для того, чтобы почитать друг другу выдержки из моралистических романов или позаниматься латинским языком, уроки которого Лена все-таки начала мне давать, несмотря на протесты родителей, а целоваться, превращалась в мегеру. Анна Николаевна уже трижды нас заставала и трижды выставляла меня из дома. Лена, на всякий случай, принималась плакать, а тетушка, для приличия сказав что-нибудь язвительное, чтобы племянница слышала, потом шептала мне в спину: «Иван Александрович, все понимаю, саму когда-то бонно шпыняла, остудитесь, придете потом, послезавтра». Потом, разумеется, я являлся, прихватив с собой фунтик другой шоколадных конфет, тетушка делала вид, что ничего не было, потом все повторялось. После приветствий, тетушка отправила горничную заваривать чай, сама далеко не ушла, осталась в дверях, присматривая за нами краешком глаза. А мы с Леночкой уселись рядышком, взялись за ручки. «Ваня, со мной Таня Виноградова перестала разговаривать», — с грустью пожаловалась Леночка. «Мы с ней с 5 класса за одной партой сидели, а недавно она от меня пересела. Попыталась вызвать ее на объяснение, ни в какую. Наверное, ее папа на меня за что-то обиделся, поэтому Танечка тоже сердится, за компанию», — высказал я свое, якобы, предположение, хотя точно знал, за что. А свое недовольство мной, она автоматически переносит и на тебя. Странно, что Александр Иванович обсуждает свои проблемы внутри семьи. Неужели поведал чадам и домочадцам, что его почти что поймали за руку во время кражи? Но виноват в этом Чернавский, теоретически, могло и так быть. Александр Иванович, продемонстрировав супруге и дочери золотой портсигар с драгоценными камушками, умыкнутый у Лентовского, сообщил: «Вот, Танюшка, здесь для тебя полугодовой пансион». А Татьяна, радостно захлопав в ладоши, кинулась целовать любимого папу, дескать, молодец ты, приноси еще. Теперь же титулярный советник заявил, мол, все бы хорошо, если бы Чернавский не отыскал портсигар, и пусть 300 рублей остались при нас, доверие начальства я потерял. Нет, определенно у меня началась профессиональная деформация. Думаю, все гораздо проще. Виноградов поахал, поскрипел зубами, сказал что-нибудь о прыще из вице-губернаторской семьи, из-за которого его собираются перевести в судебные приставы, а дочка, чутко прислушивающаяся к настроению отца, отреагировала весьма своеобразно. «Лена, а ты не думаешь, что Татьяна попросту ревнует тебя к Ивану Александровичу», предположила вдруг Анна Николаевна. «Татьяна ревнует к Ване», недоуменно вскинулась Леночка. «Танечка, моя лучшая подруга, как она может меня ревновать? А если и так, то почему она мне не сказала? Вот я, например, сразу ей рассказала, что влюблена». Леночка смутилась. «Я, вообще-то, обрадовался, но от чего-то тоже смутился». А тетушка не смутилась, а возмутилась. «Елена, что ты такое говоришь?» Возмутилась Анна Николаевна, скорее, для приличия, потому что тон был совсем не строгий. «Да, где там наш чай?» С этими словами тетушка вышла в соседнюю комнату, где горничная заваривала чай. Пока Анна Николаевна ходила, мы успели поцеловаться, а я шепнул Кареглазке на кое-что на ушко. Из Ленкиной тетушки вышел бы идеальный педагог, замечательный классный руководитель. Этакая классная. Ведь вышла не случайно, но и вернулась вовремя, чтобы племянница и ее жених не слишком-то увлеклись. Анна Николаевна зря волнуется. «Я человек старых правил, дореволюционных, такой, что до свадьбы, ни-ни, черт его знает, как оно выйдет». Наставления горничной много времени не заняли. Убедившись, что племянница с женихом сидят на почтительном расстоянии друг от друга, не прижимаются, а уж тем более, не целуются, хотя губы у барышни раскраснелись, тетушка вернулась к прерванной теме. «Леночка, а почему бы твоей подруге не влюбиться в Ивана Александровича? Подумай сама, твой будущий жених не дурен собой. Его родители богаты, отец занимает высокое положение. И сам Иван Александрович уже успел отличиться и даже заработать орден. Тетушка, когда я впервые увидела Ваню, то есть Ивана, то, в общем, я меньше всего думала, богат ли он, кто его родители», возразила Леночка. Тетушка пожала плечами и ответила, как положено отвечать умудренной жизненным опытом женщине: «Девочка моя, у тебя так, у нее иначе. Но ведь и Таня могла влюбиться в Ивана просто так, или совсем просто. Татьяна посмотрела на тебя, немного позавидовала и решила, что и она влюблена». Горничная внесла поднос с посудой, и мы ненадолго умолкли. В доме десятого существует интересная традиция: женщинам здесь наливают чай в чашки, а мужчинам – в стаканы в серебряных подстаканниках. Ухватив за ручку подстаканник, невольно поностальгировал, припомнился перестук колес, проводницы, разносящие чай, а заодно пытающиеся втюхать пассажирам абсолютно ненужные сувениры, вроде брелоков, магнитиков, календариков, а еще и пресловутый подстаканник. Увы, в последние годы массивные подстаканники сменились на легкие, из какого-то современного сплава. Напившись чая, тетушка посмотрела на Лену. «Дорогая, ты не забыла, что Иван Александрович пришел не только для того, чтобы попить чаю, но и получить урок латинского языка? Эх, лучше бы забыла. Мне это латынь». Мы перешли за стол, за которым кареглазая гимназистка готовилась к урокам. «Может, оставим урок до лучших времен?» — робко предложил я, а потом решил повторить эту же фразу по латыни. «От миллиара темпора?» «Нет, уважаемый Иван Александрович», — лучезарно улыбнулась Леночка. «Сами же мне плату назначили, 2 рубля за урок, как мне сказали, очень щедрую, да еще и аванс выплатили. Будем трудиться. А для начала, исправьте свою ошибку в этой фразе». «Какую ошибку?» «Как вы произнесли слово «время»?» «Темпор». «А как правильно?» «И что не так?» «А, точно. В латинском языке ударение не ставится на последний слог». Принимаясь меня учить, Леночка совершенно преображалась, и я видел перед собой нелюбимую девушку, виноват, барышню, острогую, но очень милую Елену Георгиевну. Определенно, это у них с теткой семейное. «Иван, для начала займемся повторением, начало урока, Елена. Сколько времен в латинском языке?» Робко, словно шестиклассник, не выучивший домашнее задание: «А когда мне учить-то было?» — принялся вспоминать. «В латинском языке 6 времен. Настоящее, praesens, когда действие происходит в момент речи. Например, ambula, что означает «я хожу». Имеется прошедшее несовершенное время, imperfectum, когда действие происходило в прошлом. Например, ambulabam, что означает «я шел пешком». «Иван, Ваня, ты молодец, я очень рада, что у тебя начало получаться, но ты кое-что забыл, говоря о прошедшем несовершенном времени». «Что я забыл?» «Забыл сказать, что действие происходило в прошлом, в течение определенного времени». Наш латинист всегда на это обращал внимание. «Определенно», — погорячился, предложив Лене стать моим репетитором. «И как у нее терпения хватает заниматься с таким бестолковым учеником?» Часов в 9 тетушка дала понять, что уроки пора заканчивать, а детям, то есть нам с Леночкой, пора спать. Когда пришел домой, едва не столкнулся с Литтенбрантом. Петр Генрихович бросился меня обнимать, а у меня сразу же закрались нехорошие подозрения. Может, он и моя хозяйка, это самое, Иван Александрович, я самый счастливый человек на свете, заявил аглицкий джентльмен из русской глубинки. Неужели Наталья Никифоровна согласилась стать вашей невестой? Спросил я, стараясь, чтобы голос прозвучал не очень грустно. Печально, конечно, но что поделать, я этого ждал, хотя и надеялся, что удастся потянуть время. Не удалось. Может, все к лучшему, по крайней мере, угрызения совести не станут мучить. Нет, мы решили, что обручаться не станем, ни дети, чай, оба женаты были. Решили, что обвенчаемся перед Рождеством, а родственникам Наталья Никифоровна просто напишет, пригласит их на свадьбу. Я только с батюшкой договорюсь, а перед Рождеством венчают, недоверчиво протянул я, прикидывая, что раньше свадьбы справлялись по осени, или это крестьяне играли свадьбы осенью, обвенчают, бодро махнул рукой Петр Генрихович. Я сейчас домой иду, начну к свадьбе приготовление делать. А что там еще моя хозяйка собиралась, ваш дом смотреть, еще что-то, сказала, что какой дом у мужа будет, такой и будет, вместе потом станем все делать, и этот дом она потом продаст, как в Неласском устроится. Не знаю, положено ли сейчас поздравлять, но искренне рад за вас, пожал я руку коллеге. Наверное, я и на самом деле был рад, и радость перемешивалась с некоторой неловкостью. Все равно, что общаешься с мужем своей любовницы, а он, бедолага, не подозревает о ее измене. У меня такое в жизни было один раз, до встречи с Ленкой, с тех пор зарекся иметь дело с женщинами, с чьими мужьями знаком. Я собрался войти в дом, но Петр Генрихович остановил. «Иван Александрович, у меня к вам просьба», – смущенно сказал он. «Вы мне не одолжите денег, рублей 100, можно 150, а лучше 200. Свадьба, сами понимаете, венчание, куча расходов, а у меня все деньги на школу ушли. И что, этому голодранцу отдавать свою женщину? Все Натальи на приданое, о котором она мне как-то хвалилась, на содержание семьи уйдет, а он свое жалование в школу вкладывать. Образование должно государство финансировать, а не земство и не строители. А хороших женщин следует отдавать в хорошие руки. Впрочем, не в деньгах счастье. По крайней мере, мясом джентльмен обеспечит. Наловчится моя Наталья и зайцев щипать и суток шкуру снимать. Вообще, деньги в долг давать не люблю, равно как и сам не беру. Есть люди, которые отдавать не спешат, а иной раз и вообще свои долги прощают. Не скажу, что часто и намного влетал, но есть приятель, замыливший 3 косаря, второй, позабывший вернуть 2000. Немного, конечно, но все равно неприятно. Дам Петру Генриховичу, а он возьмет, да и не отдаст. Скажу, что лишних денег у меня нет, но вместо этого спросил. Хватит вам 200, у меня 3 есть, могу дать. 3 – это много, рассудительно сказал Литтенбрант. Возьмешь больше, больше и отдавать придется. 200 я как-нибудь и отдам, а 3 посложнее будет. Если на слово мне не верите, расписку вам напишу. Только отдам не сразу, а постепенно. В следующем году моя морока со школой закончится, с деньгами полегче будет. Стану вам по 20 рублей в месяц возвращать. Придется идти за деньгами. Обидно будет, если Петр Генрихович долг не вернет, но что поделать. Расписку брать не стану, переживу. Все-таки, не каждый день любовниц замуж приходится выдавать. Глава 22. Приносить пользу людям. Наталья, придерживая одеяло на груди, приподнялась на локте и спросила. «Ваня, а я дура? Почему сразу дура?» Удивился я. «Моя любовница до сих пор меня стесняется. Ладно, что соглашается снимать ночную рубашку, но вначале сопротивлялась. В бане, правда, где мы с ней парились несколько раз, стеснение пропадало. Но там баня, и все мои поползновения пресекались на корню. Я не только дура, но и распутная женщина», — заявила хозяйка. «Стоп, голубушка, давай, прекращай самобичевание, толком скажи, ты дура, либо распутная женщина, определись. В принципе, распутные женщины тоже бывают дурами, но не упомню, чтобы признавались вслух, и то, и другое. Ведь не хотела так быстро за Литтенбранта замуж выходить, думала еще месяца 3 поволокитить, а взяла и дала согласие. Дала, да в этот же вечер, с тобой в постель улеглась. Так кто я после этого, подумаешь, дала. Ему слово дала, а мне? Мне просто дала. Только бы вслух такую пошлость не брякнуть. Наташа, ты просто красивая и молодая женщина, соскучившаяся по мужской ласке, попытался успокоить я женщину. В который раз я ей эти слова говорю? Ничего, повторю еще раз. Все-таки, природу не обмануть. Прости за нехорошие сравнения, за 7 лет желание накопилось, а теперь оно все вылезло. Если бы ты 7 лет вела я супружеский образ жизни, ничего бы не было. Чисто формально ты никого не предала, не изменила, клятвы верности не давала. Ох, Ваня, глупости ты говоришь, вздохнула Наталья, прижимаясь к моей груди. Если я замуж пообещала выйти, какие еще клятвы нужны? Кстати, ты и на самом деле позже хотела согласие дать, что вдруг нашло? Поинтересовался я. Понимаешь, Петр Генрихович так красиво о школе рассказывал, а еще он решил, что уроки истории и географии сам будет вести, без жалования. Дескать, глобус теперь есть, а рассказать о мире сумеет. И что-то такое на меня нашло, думаю, вот я тут, в довольстве, а человек старается, пользу приносит. Решила, что надо с ним рядом быть, помогать. Интересно, какие книги читала Наталья Никифоровна, кроме любовных романов? Не исключено, что и Тургенева с Чернышевским, или еще что-то, начиталось небось, о необходимости любого образованного человека приносить пользу обществу. Но от красивой женщины польза в самом факте ее существования. Красивые женщины жизнь украшают. Какая еще польза нужна? Что ж, дело хорошее, одобрил я. Тебе тоже можно в школе что-то преподавать. Вань, что я преподавать-то стану? Удивилась Наталья Никифоровна. Меня саму русскому языку с арифметикой маменька учила, а французскому – пленный француз. Я же тебе говорила, что на гувернеров денег не было. Меня же ты учишь, я даже книги на иностранном языке читать научился. Так то, тебя, усмехнулась женщина. А крестьянским детям французский язык зачем? Французов они ни в жизнь не увидят, а между собой разговаривать по-русски сподручнее. Проводи не уроки, а часы внеклассного чтения, посоветовал я. Поговори с учителем, решите, что он на уроках станет давать, а что ты. Если дети Пушкина с Лермонтовым получше узнают, да Тургенева с Толстым, чем плохо. Или, пришла мне в голову блестящая мысль, почему бы тебе при школе не организовать библиотеку, и сама будешь при деле, и людям польза, не только детишкам, но и взрослым. Станешь книги выдавать, и о книгах рассказывать. Иван, так чтобы библиотека была, книги нужны, хмыкнула Наталья. Милая, сразу ничего не бывает, наставительно сказал я. Все начинается сначала. Возьмешь что-нибудь из библиотеки мужа, пару своих книг добавишь. Наверняка у Петра Генриховича что-то есть. Я по книжным лавкам пробегусь, прикуплю что-нибудь. Вот оно, и начало положено. Еще могу папеньке написать, может, из Новгорода что-то пришлет, а там, глядишь, соберется настоящая библиотека. И лучше на руки книги не выдавать, пусть в зале читают. Ваня, ведь и на самом деле может что-то толковое получится, задумчиво сказала хозяйка. А теперь спать иди, кивнула в сторону выхода, потом попыталась подтолкнуть, а одеяло сползло, обнажая грудь. Красивая, кстати. Ну да, я ведь уже об этом говорил. Вань, ты же говорил, что день завтра трудный, и нельзя так много. Ах ты негодник, очень даже ягодник, и дни у меня всегда трудные. А про много, выйдешь замуж за Петра Генриховича, отдохнешь. Анастасия Тихоновна на допросе вела себя сдержанно и с достоинством. Этакое оскорбленное создание, не ропщущее на судьбу, понимающее, что истина восторжествует и ее все равно отпустит. Говорила, что законы не нарушала, жильцов прописывала аккуратно. В управление полиции с паспортами сама обращалась. Про чемоданы, найденные в амбаре, ничего не знает, ни ее владения, а супруга и работника. Ни про убийство чиновника, ни про чемодан с акциями сказать ничего не может. Если в учетную книгу не вписан, не останавливался такой чиновник, или, за кого он себя выдавал, высокий, черноволосый с проседью, нет, не упомнит такого. Фотографическую карточку бы посмотреть, ответила бы точно. Но все может быть, если и прибывает кто с фальшивым паспортом, тогда, виновата, судите. Не умеет малограмотная женщина отличить подделку от настоящего документа. А то, что брат говорит, просто поклеп. Илья, он с детства такой был, всегда на нее родителям напраслину возводил, потому что она умнее. И потом, во взрослой жизни, она-то замуж сумела удачно выйти, а овдовев, взяла все хозяйства в руки. И братца она в канцелярию господина исправника пристроила, еще прежнего, что до Василия Яковлевича был. Ну да, бог ему судья, Илье, сам потом пожалеет. На мужа наговаривать ничего не станет, потому что не знает. Если Николаев чем виноват, то господин следователь разберется. Крепкий орешек. Зато ее муж, Николай Кошелев, в преступлении признался сразу. Глупо не признаваться, если все улики против него. Об убийстве отставного статского советника поведал просто. Мол, извозчик знакомый из вольных, клиента привез, сказал, что гусь жирный, в бегах и за деньгами не постоит. Богатенький, да в бегах, а еще и дурак, каких мало. Попросил помощь с паспортом, пообещав за него 500 рублей. Фальшивый паспорт, даже если его брать у Шурина, с подписью господина исправника, не больше 20 рублей стоит. То, что подпись поддельная, ничего страшного. Илюха столько раз за господина исправника расписывался, что никто не отличит его подпись от настоящей. Как же такого не ограбить? Грех это, мимо дурака пройти. А убить, так еще проще, жалобу писать не станет. Денег у отставного чиновника при себе немерено, да и чемоданчик любопытный, с гербом. Поспрашал у умных людей, что за экспедиция по заготовке ценных бумаг, объяснили, что контора такая, где деньги печатают. Не иначе, деньги украл у царя-батюшки. Так что, пожил господин чиновник в гостинице, в баньке попарился, даже муську с садовой улицы опробовал, доволен остался, рассчитался с девкой. В гостинице его записали как Волкова, череповецкого мещанина, и паспорт принесли на это же имя. У чиновников паспорта бессрочные, у мещан на 5 лет. Документ потом пригодится, можно кому-другому продать. Потом Николай повез господина отставного чиновника к тракту, заверив, что там передаст к другому извозчику, а потом, до самой Вологды с ветерком. Не доехал, подождал, пока чиновнику до ветру не захотелось, да и шваркнул кистенем по затылку. Одежду снял, добротная, в крови не испачкана. Печатка и обручальное кольцо слезать не хотели, пришлось отрезать. У него с собой и лом был, и заступ. Зимой тяжело землю копать, но что делать? Глубоко можно не закапывать, просто присыпать. А тут, как на грех, со стороны тракта шум, словно тройка несется, а может и не одна. Заопасался, тело быстро в кусты стащил, снегом присыпал. Решил, что приедет попозже, вместе с работником, тот поможет. И приезжали они не один раз, искали, а труп, словно корова языком слезала. Печатку и обручальное кольцо он Илюхе подарил. Тот жениться собирался, пригодятся. И деньги Шурину отдал. Вот это мы знаем. И драгоценности при обыске на квартире канцеляриста отыскали. Увы, больше ничего интересного не нашли. А может, и хорошо, нашли бы, а мне разгребать. Как говорят, под тяжестью улик, преступник признался в содеянном. В остальных убийствах Николай признаваться не пожелал. Мол, врет все Илюха. Ничего не видел, ничего не слышал. Если кто-то кого-то убил, он ни при чем. С чемоданчиком да, промашка вышла. Не деньги там, а бумажки ненужные. Чемоданчик он в амбаре припрятал, а куда бумажки девались, знать не знает. Не дурак Кошелев. Понимает, что за одно убийство дадут 8, может и 10 лет, если преступление совершено с корыстными целями, а за 2-3 светит пожизненная каторга, но с бумажками промахнулся. Надо было говорить, бумажки выкинул, на кой они, ладно, к этому мы еще вернемся. Тела закопаны, отыщи-ка их, а нет тела, нет дела. Отправил убийцу обратно в камеру, призадумался. С убийствами, тут все ясно, но у Абрютина теперь новая напасть. Проверяйте, господин исправник, сколько паспортов выписано в полицейском управлении и какие из них липовые. Не мной сказано о том, что прислуга, главный враг в доме. Не редкость, если камердинер обворовывает, а то и убивает хозяина, сторож впускает грабителя, горничная крадет у своей госпожи компрометирующие письма, из-за которых разворачиваются сюжеты детективных книг. Вот и сейчас кухарка видела, как хозяйка прибирала в сарае и укрывала сеном окровавленные вещи, а потом, когда посетителей не было, отстирывала их бане. Куда они потом девались, сказать не может. Наверное, продавала. Значит, появился повод и возможность прижать Анастасию Тихоновну. И теперь не просто ее слово против слова брата, а еще и показания кухарки. Прекрасно. Терентий Иволгин, работник при гостинице, когда я пообещал ему каторгу и остров Сахалин, заявил, сказав, что сам никого не убивал, все делал Николай Кошелев, муж хозяйки, но тела он помогал прятать. Боялся сильно, что Колька его убьет. Дескать, если ему поблажка выйдет, то покажет, где закопали трупы. Про поблажку, это не ко мне, а к суду присяжных. Но думаю, что заседатели учтут искреннее раскаяние. Стало быть, едем искать трупы. Николай Иванович Наволоцкий, вышедший из штопора, скакал вокруг меня мелким бесом, уверяя, что надобно хозяйку дальше трясти, а трупы подождут. Мол, лежали они в земле 2 года, еще полежат. Но у меня, простите, иная система приоритетов. Хозяйка гостиницы в тюрьме и в тепле, а на дворе ноябрь. Скоро мороз ударит, землю так скует, что замучаешься копать, да еще и снег выпадет. Как искать? Так что, ждите, господин надворный советник, я скоро. За день не управлюсь, даже и думать не стоит. 3 закопанных тела, это не вам одно. Сомневаюсь, что Терентий и Кошелев укажут место с точностью до вершка. Опять меня городовые материть станут. За 3 дня обернемся, честь и хвала, но, если мыслить здраво, не меньше недели. А чтобы не скучать, отрабатывайте, ваше высокоблагородие, учетный журнал гостиницы «Англитер», сделайте выписки. Имя и фамилия купца, что уединялся с хозяйкой, хорошая зацепка, но им ограничиваться не след, могут быть и иные покупатели. Так что, пусть чиновник из экспедиции по заготовке бумаг, да, государственных, составляет список купцов, останавливавшихся в Англитере, заодно просмотрит списки постояльцев других гостиниц. Кто знает, где мог останавливаться покупатель, а там, телеграф вам в помощь. Коллеги ваши пусть выясняют на столичной бирже, кто из перечисленных купцов продавал акции пароходства. Есть, конечно, вариант, что акции могут быть перепроданы через Рыбинскую биржу, это тоже придется проверять. Подозреваю, что как только я уеду с городовыми подозреваемыми, Колька-убийца тоже поедет, куда он денется. Надворный советник сразу же бросится в окружную тюрьму, потребует, чтобы его допустили до подследственной Анастасии Кошелевой. Ага, размечтался. Не тот уровень у чиновника для особых поручений из экспедиции, чтобы его без дозволения судебного следователя в тюрьму пропускали. Нужно было с собой взять документы прикрытия потяжелее. Понимаю, что Наволоцкий не из той конторы, но сам виноват, перемудрил. И мне позволять чиновнику из столицы допрашивать Кошелеву наедине, пока не с руки. Озабоченность и интерес к случившему проявил наш градоначальник. Еще бы не переживать. Все-таки, городская управа, как орган городского самоуправления, несет ответственность за случившееся. У Ивана Андреевича, как всегда, имеются новые проекты, которые приходится обсуждать и утверждать в Новгороде. И так сколько недовольных, что Череповец тянет на себя одеяло. И женскую гимназию открыли, и реальное училище, и учительскую семинарию, и окружной суд сюда переехал. Теперь у Милютина другая идея – создать в Череповце женское профессиональное училище, где будущих жен и матерей станут учить семейной жизни и воспитанию детей. Девушкам станут давать уроки рукоделия, садоводства и огородничества, кулинарии. Зачем тратить деньги на прислугу, если хозяйка дома будет все делать сама? Теперь же, злые языки начнут брюзжать, дескать, какое там воспитание для девушки, если творится нечто непотребное. За что уважаю Милютина, за оперативность. Иван Андреевич лично явился ко мне и предложил оказать посильную помощь. Узнав, что нужны копари, потому что городовых мало, только пожал плечами и спросил, сколько вам нужно. Нужно проверить 3 места. Не факт, что подозреваемый точно помнит, где закапывали тела, придется брать площадь побольше. Человек 30 хватит, поинтересовался Милютин. Увидев мое недоумение, улыбнулся. Есть у нас в городе злостные неплательщики налога на домовладение. И выгонять жалко, не все бездельники да пьяницы, народ есть и неплохой. Говорят, мол, денег нет, готовы отработать. Отрабатывают помаленьку, щебень возят, сад окапывают, мостовые ремонтируют, но все равно, остались еще должники. Распоряжусь, пусть являются со своим инструментом. Подумав, добавил, еще распоряжусь, чтобы городская управа лошадей и телеги выделили, чтобы пешком не идти. Иван Андреевич, вы гений. Искренне восхитился я нашим градоначальником, пожимая протянутую руку. С городовыми мы бы неделю возились, а тут можно за день управиться. Плохо все, Иван Александрович, вздохнул городской голова. Кто бы мог подумать, что у себя под боком такую змею пригрели. Да что там змею, гнездо змеиное. попытался слегка утешить Ивана Андреевича. Главное, не то, что гнездо было, а то, что мы его вскрыли. Канцелериста-преступника господин исправник сам выявил, полицейские трудятся, не покладая рук. А вы? Слегка насмешливо спросил градоначальник. И я, разумеется, по мере возможности, участвую. Но у меня работа кабинетная, вся тяжесть на полицию выпадает. Здесь положено шаркнуть ножкой и скромно потупиться. Удержался. Утром следующего дня из Череповца по Петербургскому тракту выехал целый обоз. Несколько колясок с полицией, конвоировавшими арестантов, и 10 телег с градскими обывателями и инструментами. Городовым, помимо конвоирования, придется за мещанами присматривать, как бы не проломили головы арестантам. Повинуясь кивку Николая Кошелева, свернули. Ехать оказалось недалеко. Вот, где-то тут, ткнул подозреваемый в небольшое болотце, проросшее камышом и уже покрытое корочкой льда. «А ты как считаешь?» Повернулся я ко второму преступнику, пока считавшемуся пособником. «Вроде тут», — кивнул Терентий. «Помню, что воды мало было, так мы сверху землей присыпали, осунули с края. Господин Фельдфебель», — обернулся я к Егорушкину, — «берите 10 копари, ищите». Оставив первую партию трудиться, поехали дальше, а там обозначились трудности. Ни тот, ни другой убивец не помнили, где закапывали остальных. Вроде, здесь, а может и там. Воспользовавшись тем, что я ненадолго отвернулся, один из городовых съездил в морду Кошелева, чтобы у преступника прорезалась память. Не помогло. В результате, отыскали только один труп. Тот, что в болотце. Странно, что пролежав 2 года, этот покойник выглядел приличнее, о трупе так можно сказать, или нет, нежели тот мертвец, что нашли на обочине. Копали почти до вечера. Начало смеркаться, да и мужики устали. Земля у нас промерзла недостаточно, но все равно, копать маленькое удовольствие. Берем то, что нашли и возвращаемся, скомандовал я к радости и городовых и мещан. В участок не забудьте зайти, вам справку дадут, что день отработали. Только не завтра, а послезавтра, уточнил Ухтомский. Не успеет писарь все сразу сделать. Теперь этого покойника придется опознавать. Доктор поколдует, определит возраст, какие-нибудь характерные приметы и признаки, потом пойдет работа по полицейским картотекам. Во мне боролись противоречивые чувства. С одной стороны, плохо, что не отыскали еще 2 трупа, а с другой, не отыскали, так и мороки меньше. А нашли бы 3 мертвецов, работы было бы раза в 3 больше. Нет, так нельзя. Завтра договорюсь с Иваном Андреевичем, пусть он мне еще разок копари даст. Если есть трупы, их нужно найти. Эпилог. Еще 3 дня Милютин выделял мне обывателей, горевших желанием поработать, вместо того, чтобы отдать городу кровные 5 или 10 рублей. Наконец, я сдался. Копари тоже перестали родить за город, кое-кто не явился, а мне внутренняя чуйка подсказывала, что дальше что-то искать, дело дохлое. В сущности, преступление раскрыто. Оставалась проблема в идентификации трупа, но тут я бессилен. Федышинский определил, что труп принадлежит мужчине, в возрасте от 20 до 30 лет, среднего роста. Из отличительных примет, остатки рыжих волос, да зубы, вернее, отсутствие передних зубов. Их, как уверенно заявил доктор, выбили. Из столицы отписали, что среди пропавших за последние 5 лет с такими приметами и в таком возрасте, в картотеке числится карточный шулер Семен Строкотов, бывший студент Императорского университета, отчисленный за неуплату. Шулер обыграл в карты самого князя Урусова, за что тот мягкий знак сильно обиделся. Дескать, мухлевал, гад. Сам ли князь выбивал зубы, поручил ли кому, сказать трудно, но Семен пустился в бега. Так что, будем исходить из того, что второй труп и принадлежит Строкову. Дактилоскопии или анализа ДНК все равно не сделать. Можно готовить дело к передаче прокурору и, наконец-то, заняться латынью, а то перед Леной стыдно. Снова перепутал спряжение. Из Санкт-Петербурга приехала сестра покойного, жена действительного статского советника Софья Сергеевна Горбунова. Госпожа Горбунова хотела забрать останки своего брата, чтобы похоронить на кладбище, в фамильном склепе. У меня никаких возражений. Пусть забирает. Пусть еще заберет сундук и чемодан с гербом Борноволковых. Мне лишнее барахло ни к чему, только место в кабинете занимает. От сундука она отказалась, мол, ни к чему, своего барахла хватает, да и в квартире брата мебели полно. Квартира съемная, мебель придется продавать. А вот фамильный перстень и обручальное кольцо взяла. Заодно поведала, что брат, хотя и был вдовцом, обручальное кольцо снять не пожелал, мол, память о любимой супруге. Разумеется, ничего представляющего интерес для следствия она не сказала. Об украденных акциях неизвестно, куда брат собирался бежать, тем более, господин Наволоцкий, как ни странно, не делал попыток взять штурмом тюрьму, зато прочно оккупировал телеграф. Со слов телеграфиста Якова, поведавшего на ушко приставу, телеграфист вообще не имеет права делиться информацией, но Антон Евлампиевич никому не скажет, что чиновник отправлял в столицу длиннющие телеграммы. Кажется, все написано по-русски, но ничего не понятно. Но дело телеграфиста маленькое, передать. Потом, через два дня, из столицы пришла ответная телеграмма и тоже непонятная. Что бы это значило? Впрочем, узнаем. Николай Иванович вошел ко мне в кабинет, кивнул, уселся на стул и спросил. «Иван Александрович, вы очень жаждете крови этого купца, Фрола Фомича?» Зачем-то переспросил я. Пожав плечами, сказал, «У меня же нет доказательств, что акции купил именно он. Анастасия Тихоновна не колется, все построено на моих догадках. То, что я уверен, что покупатель именно он, ничего не меняет. Единственное, что я могу сделать, отправить в столичную полицию поручение, чтобы они допросили купца Чеснокова. Но если он примется отпираться, все пойдет прахом. Тем более, я наводил справки, он не только купец, но и меценат. Известный государю человек, кажется, кавалер орденов. Совершенно верно, кивнул надворный советник. Более того, скоро Челноков должен получить потомственное дворянство. При дворе у него огромные связи. Боюсь, чтобы просто допросить Челнокова, полиции придется получать разрешение градоначальника, а господин Гриссер задаст резонный вопрос, а на каком основании? На основании умственных заключений судебного следователя? Не спорю, согласился я. Поэтому, я попытаюсь расколоть госпожу Кошелеву, еще разок передопрошу прислугу, все равно кто-нибудь да видел, или что-то слышал. А когда начнется процесс, все это выплывет наружу. Не знаю, отразится ли скандал на карьере Челнокова, но, по крайней мере, моя совесть будет спокойна. Какой вы законник? Слегка насмешливо покачал головой надворный советник. А за свою карьеру вы не боитесь? Боюсь. Конечно, не стал я кривить душой, у меня уже какое-то положение, орден, невеста, но что я теряю, в крайнем случае, уволят либо переведут куда-нибудь вглубь, во глубину сибирских руд не отправят, уже неплохо, могут на Камчатку сослать, хмыкнул Наволоцкий, и что такого, там народу мало, зато рыба клюет хорошо, крабы, о, какие там крабы, да на Камчатке настоящий рай, чуть было не ляпнул, что жил на Камчатке, но остановился. Та Камчатка, на которой служил мой отец, и это, нынешнее, две большие разницы. Ничем-то вас не проймешь, засмеялся чиновник. На самом-то деле, даже если случится скандал, никто вас никуда не сошлет. Напротив, все станут восхищаться. Нет, не надо, покачал я головой. Вы мне лучше скажите, для чего вам нужно отмазывать Челнокова? Все-то у вас слова непонятные, но интересные. Колоть, отмазать. Николай Иванович, не убалтывайте. Вижу по вашим хитрым глазкам, что вы хотите мне что-то предложить. А разве они хитрые? Забеспокоился надворный советник. Словно у матерого лиса, который зайчика обмануть хочет. Конечно, я врал. Глаза у Наволоцкого были самыми обычными. Но пусть думает, что я его раскусил. Что именно кусаю, пока не знаю, сам скажет. Это вы-то зайчик? Приснится такой зайчик? Год икать станешь. Опять вы меня пытаетесь уболтать, вздохнул я. Все-таки, зачем вам нужно спасть Челнокова? Если это какая-то тайна, не говорите, но намекните. А я начну думать, что делать. Лады, лады. Скажите, что требуется, чтобы вы не трогали купца. Хотя бы, чтобы он вернул государству украденное. Понимаю, не он украл, но он не мальчик, и не приказчик. Понимал, что делает, когда покупал краденое. Вернет, стану думать. А если я сообщу, что на самом-то деле нужно, чтобы акции остались у Челнокова? Не понимаю, искренне удивился я. При нашей первой встрече вы сказали, что акции пароходного товарищества очень важны. 100 тысяч, плюс дивиденды, украли у государства, а мне это очень не нравится. Надворный советник Наволоцкий помолчал, потом сказал, сейчас я вам кое-что скажу. Сергей Сергеевич Борноволков был наичестнейшим человеком, никаких акций он не воровал, он пожертвовал своим именем ради важного дела. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд, пробормотал я, посмотрев на Наволоцкого, спросил. «Понимаю, что это какая-то тайна. Давайте, я начну выдвигать гипотезы, а вы молчите. Можете даже не кивать, попробую угадать». Я быстренько вспомнил, что вообще знаю об акциях, потом принялся излагать соображения, посматривая на лицо Наволоцкого. «Акции были из экспедиции, значит, они настоящие». «Нет, почти настоящие. Что-то в них не так, либо номера, либо какие-то надписи. Скорее всего, номера. Все акции имеют один и тот же номер, показалось мне или нет», что Николай Иванович кивнул, и я продолжил. «Борноволков жертвует своей репутацией, чтобы совершить вброс акций, отпечатанных с единым номером. Вопрос, для чего, или, для кого? Видимо, некто очень желает скупить акции Русского общества пароходства и торговли. Ему преподносят акции на блюдечке, но дальше выясняется, что ценные бумаги, по сути, подделка. Мы здесь ни при чем, кто заставлял покупать ценные бумаги, минуя российские биржи. Крах акций, крах деловой репутации этого некто. Не исключаю, что наши правительственные агенты сразу же скупят упавшие в цене акции. Ход мыслей правильный, кое-какие шероховатости, и в техническом смысле ваш замысел сыроват, но в общем, правильно. И падать станут не только акции Русского общества пароходства и торговли, но и другие бумаги. У биржи есть некие законы, если падают одни бумаги, они увлекают за собой другие. Правительство решило кое-что выкупить, но лишних денег, как понимаете, у нас нет. Парижская биржа не упадет, но несколько неприятных дней ей гарантировано. А Челноков должен заменить Борноволкова, догадался я. Я этого не говорил. Вы сами сказали, Фрол Фомич не мальчик и не приказчик. Понимал, что делает, когда покупал краденое. Логично, хочет купец потомственное дворянство получить, пусть отрабатывает. Браво! Искренне восхитился я, потом все-таки не удержался от вопроса. Но зачем Борноволков так намудрил? Ехал с непонятными извозчиками, паспорт решил сторговать, кто ему мешал сесть в поезд с собственным паспортом, спокойно доехать до Варшавы? Наверняка ему была дана фора во времени. Или у некого важного ведомства нет лишнего паспорта на имя Скотинина, предположим, или Иванова. Понимаю, что акции он собрался вывести нелегально, но хотя бы до границы, как нормальный человек доехал. К чему все это? Наволоцкий с досадой махнул рукой. Я был против, чтобы в дело включали дилетанта. Но дело в том, что нужен был человек, разбирающийся в ценных бумагах. Дело-то не слишком сложно, даже привычное. Борноволков уже ездил в Париж, легально, разумеется, имеет знакомство с маклерами и биржевиками. А Сергей Сергеевич решил поиграть в шпиона. Ему было любопытно, как он пересечет страну без паспорта, станет прятаться, словно уголовный преступник. Нервы решил пощекотать, а у слишком сложных планов всегда есть досадная особенность, они могут рухнуть на любой мелочи. Согласен. Иван Александрович, вы поняли, в какие тайны вляпались? Спросил Наволоцкий. Главная тайна осталась неразгаданной, какое ведомство вы все-таки представляете? Не постесняться представиться генералом, согнуть в бараний рог купца, отмеченного императором. Я даже сомневаюсь, что вы надворный советник. Кто же вы? Я чиновник по особым поручениям экспедиции заготовления государственных бумаг, строго сказал Наволоцкий. Не исключено, что со временем вы все узнаете, но пока извольте считать именно так. Как скажете, покладисто согласился я. Так я вообще покладистый человек. А с акциями что сделаем? С купцом? Нетерпеливо спросил Наволоцкий. Может, я вам расписку оставлю, дескать, акции получены, претензий нет, или запишите, вроде, со слов убийцы, мол, ценности не знали, все содержимое чемоданчика по дурости утопили в болоте, к чему мне лишнее, хмыкнул я, все можно решить проще. Сам я расследую двойное убийство, грабеж, а кража из экспедиции заготовления государственных бумаг акций, забота петербургской полиции. У меня эти ценные бумаги случайно всплыли, но их могло и не быть, в уголовное дело копию рапорта вложу. Дескать, все материалы отправлены в столицу. Будет думно моим коллегам, приедут, допросят госпожу Кошелеву. Или затребуют, чтобы ее в Петербург этапировали. Ко мне какие вопросы? Я свое дело сделал, пусть остальные трудятся. Ну, господин судебный следователь, ну вы и змей. Покачал головой Наволоцкий. Я перед вами государственные тайны раскрываю, а все, оказывается, так просто решается. Нет, вы не змей, а ползучий гад. Так любопытно же, Скромно потупился я, а любопытство, оно не только кота, но и следователей губит.